От лихорадки же и вообще от злых духов и порчи выкапчивают в Страстную пятницу крест на притолоке и над дверьми у входа, и притом свечой, принесенной со страстей. Но вот еще народное средство, которое я испытал раз 30, и в чрезвычайном действии коего всякому легко убедиться, хотя и не так легко объяснить его и добиться до желаемого смысла. Перед приступом лихорадки, за час или более, обкладывают мизинец левой руки, а в некоторых местах большой палец, внутренней пленой сырого куриного яйца. Кожица эта вскоре прилипнет плотно и присыхает, а чтобы уберечь ее, обматывают палец слегка тряпичкой. От этого средства лихорадка не всегда, но большей частью покидает недужного. В самое то время, когда бы ей следовало быть, в мизинце появляется боль, иногда довольно жестокая, и начинает стрелять вдоль локтя, иногда до самого плеча. Вместо вторичного приступа бывает опять то же, но только гораздо слабее, а за третьим разом все кончено. Замечу, что по опытам моим над самим собою и над другими, первое, плена эта не оказывает ни малейшего действия над здоровыми. Второе. Иногда и у лихорадочных без явной причины бывает недействительно, и тогда озноб и жар идут своим порядком, и боли в мизинце нет. Третье. Или же дело принимает обратный ход. Мизинец рвет и болит во время промежутков лихорадки, а приступы идут своим чередом, и притом боль на это время утихает. Четвертое. Изредка боль в мизинце, в локте и плече бывает так сильна, что хворый не в силах перенести ее и срывает плену. Тогда боль исчезает, а лихорадка вместо того появляется. Пятое. Также в редких случаях, по излечении сим способом лихорадки, мизинец бывает покрыт кровяницами и даже образуется нарыв около ногтя в виде ногтееды. Я был однажды свидетелем случая, где весьма опытный и ученый врач приходил в отчаяние от недействительности хинина и других аптечных средств против злой лихорадки, грозившей ударом, а яичная пленка спасла больную. Бывшие этому свидетелями врачи без сомнения основательно утверждали, что средство это не есть симпатическое, а должно действовать иначе. Но как именно и от чего этого доселе никто не мог мне объяснить. Вот пример такого явления, взятого из опытности простонародия, которое и не могло бы, кажется, заслуживать никакой веры. Множество разумников готовы при первом слове закричать «вздор», но я попрошу изведать дело на опыте и потом судить и писать приговор. Кто бы поверил, что деревянная дощечка с тремя магнитами на одном конце, свободно обращающаяся на игле, поставленная в комнате и накрытая стеклянным колпаком, показывает за полчаса вперед направление ветра. А между тем это верно, открыто случайно и теперь занимает всех ученых.